Глава 22. Я подошла к крыльцу и оглянулась на своих спутников, продолжавших стоять у камня Салары. «Пойдем, милая, у тебя ведь ко мне множество вопросов, не так ли?» Оракул вновь улыбнулся. «А они?» — я кивнула на своих друзей. «Они?» — на секунду Оракул задумался. «Дракон не сможет войти внутрь, это очевидно. А твой второй спутник, если желает, может присоединиться». «Желаю». Адриен одним быстрым прыжком оказался подле нас. «Входите». Оракул спрятал улыбку, но глаза смеялись. Я вошла в храм первая, пристально вглядываясь в полумрак просторного помещения. Солнце уже собиралось сесть, а внутри храма светильники еще не горели. Поэтому в легких сумерках рассмотреть все как следует мне не удавалось. Такое было ощущение, что когда на улице светло, здесь должно быть очень красиво, так как витражи в высоких окнах насыщены яркими красками. А сейчас просто стены светло-абрикосового цвета, светло-коричневые витые колонны, поддерживающие свод и потолок, раскрашенные в виде неба с облаками. И больше в храме нет ничего, кроме объемной каменной чаши в самой глубине. Вот туда и вел нас Оракул. Мы подошли поближе, и я с интересом уставилась на эту чашу. Наверное, все-таки именно так надо называть эту штуку. Нечто похожее на небольшой кубок из того же камня, что и камень Салары. И он был наполнен чем-то напоминающим по виду ртуть. «Спрашивай, избранная», — Оракул показал рукой на жидкость в чаше. «А как? И что?» «А что ты хотела узнать, когда летела сюда? Какую цель преследовала? Вот это и спрашивай». «Ага, ну я же это у вас хотела узнать, и у меня несколько вопросов и одна просьба. Можно?» Мужчина ничего не ответил, только поощрительно кивнул. «Ладно, я хотела бы выяснить, что именно желал узнать у оракулов наместник и что ему ответили вы». «Наместник просил ответа на вопрос, где и как найти девушку, которая приведет императора на престол. Салара дала ответ, что это будет девушка из запретного мира». «А почему именно Земля?» «У нас уже была императрица с Земли, так почему бы не пойти проверенным путем?» «Впрочем, выбор мира осуществлял сам наместник». «А как это связано со мной? Почему я?» «Не я выбрал тебя, дитя. На все воля Салары. Во второй раз наместник просил ответить, как гарантированно найти именно ту девушку, что осуществит предсказанное. И тогда Салара дала кольцо, которое должно было указать на нужную девушку. Ею стала ты». Я задумалась, пытаясь понять то, что крутилось у меня в голове. «Скажите, Лерт», — медленно заговорила я, бросив взгляд на Адриена. Тот внимательно слушал наш разговор. «Не Лерт, просто Оракул», — перебил меня жрец Салары. «Простите, скажите, я правильно понимаю, что слова богини звучали именно так? Девушка, которая приведет императора на престол?» «Да», — кивнул он. «То есть я не обязана выходить замуж за наследника и становиться императрицей, правильно?» «А это уж как захочешь». Наместник не спрашивал, кто будет женой наследника, и Салара ничего не говорила. «Я не хочу». «Значит, не выходи», — спокойно пожал плечами жрец. «А если я не выйду замуж за наследника, ваше предсказание отменится?» «Нет, маховик уже раскручен, все идет как должно». «А мне нужно что-то делать? Как мне привести на престол императора?» ты уже делаешь это. Пройдет не так много времени, и императорский трон снова будет занимать потомок рода Альт-Эвертейль. Салара никогда не ошибается. Тогда я хочу расторгнуть помолвку и снять кольцо. Расторгай. А как? Мы пытались снять кольцо с моего пальца с помощью артефакта Салары, но ничего не вышло. Я не знаю ответа, но ты можешь спросить Салару. Жрец указал рукой на ртуть в чаше. Как? Задай вопрос, раскрыв сердце и ум, и Салара ответит. Занятно, но чудно. Я подошла к чаше, уставилась на жидкость и попыталась сформулировать вопрос. Только вот как правильно спросить-то? Как мне разорвать помолвку? Или как мне снять кольцо? Или что мне сделать, чтобы снять кольцо? Наместник вот уже прокололся с вопросом. Не хотелось бы попасть так же. «Я хочу разорвать помолвку с наследником императоров и снять кольцо. Что для этого нужно сделать?» – медленно спросила я. «Ух, надеюсь, правильно сформулировала». На зеркальной глади жидкости появилось видение. Как будто по телевизору видеоролик показывают. Сначала возникла моя левая рука. Вот кольцо солнышка на пальце. Вот белый рукав свитера, из-под которого выглядывает мордочка киви. Я протягиваю руку, и ее берут две мужские ладони. Одна придерживает мои пальцы, а вторая аккуратно снимает кольцо. Картинка подернулась рябью и возникла через пару секунд снова. Вновь рука до локтя, но уже обнаженная и без кольца. Вроде моя, но точно сказать нельзя, так как она повернута тыльной стороной вверх, и внутреннюю сторону запястья с киви не видно. И снова ее бережно держат мужские руки, надевая на безымянный палец другое кольцо, мелькнувшее крупным камнем. И тут же изображение исчезло. Только я так и не успела понять, это те же самые мужские руки или иные. И рука была моя или просто похожая. И что все это означает? Я перевела озадаченный взгляд на оракула, который стоял, закатив глаза и немного покачиваясь. «Сняв кольцо, помолвку разорвет тот, чье сердце принадлежит тебе, и тот, кто заключит помолвку, надев кольцо», — почти пропел оракул. «Да, так все понятно стало, просто слов нет. И где мне искать того, чье сердце принадлежит мне?» Я украдкой взглянула на Адриена и на его руки. «Он или не он?» Я не успела рассмотреть мужские длани в видении. Пока я размышляла, оракул вышел из транса. «Ты получила ответ, дитя?» «Ну да, вроде бы. А еще один вопрос к вам. Вы случайно не знаете, кто прислал мне ящерку?» Оттянув рукав, показала ему киви. «Знаю, я, по воле Салары». «Ага», — я озадачилась. «А зачем?» «Чтобы уберечь тебя, это же очевидно. Это оберег». «Понятно», — протянула я. «Спасибо и вам, и Саларе за киви». Я погладила ящерку по спинке. Она меня уже один раз спасла. Салара не делает простых подарков, избранная. Раз она велела, значит, знала, что оберег пригодится. «Все равно спасибо. Ну, мы тогда пойдем?» «Ступайте. В гостевом домике переночуете. Вас накормят. А завтра встретите первые лучи солнца и сможете отправиться в путь». «Одну минуту, оракул!» — вперед шагнул Адриен. «Лили, дай мне руку!» Я протянула ладонь и замерла. Адриен взял ее двумя руками и затем, придерживая мои пальцы, аккуратно, легким движением снял с пальца кольцо солнышка и держал его теперь на открытой ладони. Я в изумлении узнала картинку, только что увиденную в чаше с местным аналогом ртути. Вот мордочка киви торчит из-под рукава свитера, вот моя рука, которая только что была с кольцом, а вот и те самые мужские руки, что были в первом видении. И все? Вот так просто взял и снял? Столько сомнений, столько возмущений по поводу невозможности расторгнуть эту идиотскую помолвку. А в итоге одно движение, и кольца на мне нет. Он надел мне на палец это кольцо несколько лет назад. Он его и снял. Я подняла глаза и встретилась взглядом с теплой синевой. Адриан чуть улыбнулся, А я начала тонуть в этой глубине, а в сердце, таком глупом девичьем сердце, тоже начала разливаться теплота, мешающая дышать. Ведь оракул сказал, что помолвку разорвет тот, чье сердце принадлежит мне. Так значит, это правда? И Адриан не просто решил меня охмурить, а я нравлюсь ему, по-настоящему. Губы предательски начали расплываться в улыбке. «Что с ним делать?» — Адриан протянул раскрытую ладонь оракулу. «От Салары пришло, к ней и уйдет». Жрец взял колечко и, подойдя к чаше с ртутной жидкостью, осторожно положил на поверхность. Пару секунд ничего не происходило, а затем колечко словно расплавилось и исчезло. Даже следа не осталось. Просто такая же ровная зеркальная гладь. «О как!» Не удержавшись, я заглянула внутрь. «А что делать с остальными украшениями?» «Как пожелаешь. Если хочешь, можешь оставить на память. Если нет, то вернем их богине». «Пожалуй, вернем богине. Я к ним, безусловно, очень привыкла за эти годы, но, к сожалению, в вашем мире они как красная тряпка для быка. Опознавательный знак, что я невеста, точнее, была невестой вашего наследника. И, похоже, слишком многие об этом знают». Я сняла сережки, кулон, браслет и протянула оракулу. А он, тонко улыбаясь, забрал у меня все это и одной кучкой положил в чашу. Через несколько секунд от столь привычных мне украшений не осталось и следа. Эх, жалко, я к ним так привязалась. Но, с другой стороны, закончился один жизненный этап, я больше не невеста загадочного наследника императоров волшебного мира Калахари. А что будет впереди, только предстоит узнать. «Не расстраивайся», — ко мне неслышно подошел Адриан и взял меня за руку, а я благодарно сжала его пальцы. «Оракул, у меня к вам еще есть пара вопросов. Я так растерялась со всей этой историей с разрывом помолвки, что чуть не забыла самое главное. Вы не могли бы мне дать камень покоя?» «Зачем он тебе?» — удивился оракул. «Мне не для себя. Понимаете, я случайно познакомилась с призраками в склепе, и они просили, если я окажусь у оракула, взять для них камень покоя, чтобы они смогли уйти». «Ты медиум?» «Наверное», — пожала я плечами. «Пока не знаю». «Хорошо. Утром ты получишь камень покоя. Что-то еще?» «Да», — я замялась. Говорить при Адриане о предстоящем обряде удочерения мне не хотелось. Не то чтобы я не доверяла ему, но в то же время, скажем так, опасалась разглашать информацию раньше времени. «Только давайте об этом вам расскажет дракон. Он лучше сможет объяснить, и это касается в первую очередь его». «Хорошо», — кивнул оракул. «Ступайте, с драконом мы все обсудим». Мы с Адрианом, держась за руки, пошли к выходу, а я мысленно позвала Хилара. «Хиларчик, помолвка расторгнута! Адриен снял кольцо. Подробности потом. Я сказала Оракулу, что ты сам с ним поговоришь об обряде удочерения. Не хочу, чтобы кто-то об этом знал. Пока не хочу. Лучше, если Адриен узнает об этом чуть позднее». «Понял, дорогая. Такие обряды проводятся на рассвете, с первыми лучами солнца. Отдыхай спокойно». Вот за что я уважаю Хилара, помимо всего прочего, так это за умение моментально схватывать информацию. Сказано потом, не хочу говорить сейчас. И все, никаких ненужных расспросов и болтовни. Отдыхали мы с Адриеном в одной из пристроек. Нас накормил ужином молодой жрец в таком же одеянии, как у Оракула, и развел по комнатам. Во время ужина Адриен порывался поговорить, но я сослалась на усталость и быстро ушла. Глупо, конечно, но я боялась. Не знаю чего. Того, что он признается в любви или не признается. Что вдруг позовет замуж. Я же видела, что на руку надевают кольцо. Да и Оракул говорил, Адриен объявит о новой помолвке. Или что не сделает предложение, а я невольно жду. Что, если позовет, придется отказать, ведь выйти замуж я по-прежнему не готова. Что вдруг поцелует и что не поцелует. В общем, я трусливо сбежала и, умывшись, сразу же легла спать. Если вставать надо на рассвете, то лучше успеть отдохнуть. Только вот от себя самой не убежишь. И я, как страус, спрятав голову под подушку, корила себя последними словами за свою глупость и трусость. Не знаю, когда я заснула, но разбудил меня Хилар, ворвавшись в сонный разум монотонным бурчанием. «Цветочек, подъем! Цветочек, вставай, Сонька-лентяйка! Вставай и бегом сюда! Твой чешуйчатый папа заждался!» Я подорвалась, очумело оглядываясь и пытаясь понять, где я. Дошло. Резво натянула одежду и, крадучись, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить Адриена, вышла наружу. Хилар и Оракул ждали меня у камня Салары. Было еще темно, солнце только готовилось взойти, а горизонт начинал наливаться легким розовым цветом. «Как твое имя?» — спросил Оракул. — Лилия Максимовна Полесьева. — Хилар из рода хрустальных драконов Поднебесья. Готов ли ты стать названным отцом человеческой девушки Лилии и принять ее в свою семью и клан? — Готов. Хилар очень серьезно кивнул. — Лилия, готова ты войти в семью и клан хрустальных драконов Поднебесья и стать названной дочерью дракона Хилара? «Готова. Именем Салары и ее божественной сущностью подтверждаю сей обряд. Положите руку и лапу на камень Салары». Мы с Хиларом сделали то, что он сказал. Очень странно выглядели на камне моя маленькая ладошка и большая когтистая хрустальная лапа дракона. В это время в небе вспыхнули первые лучи, а с ними вспыхнул и камень Салары. Он засветился теплым молочным светом, который пополз по моей руке и лапе Хилара, распространился полностью по нам, и мы стояли как будто в коконе света. Но вот сияние погасло, и Оракул кивком разрешил нам отойти от камня. «С этой минуты вы одна семья», — улыбнулся он. «Привет, папочка!» Я подошла к Хилару и обняла его за шею. «И тебе привет, доченька!» — ласково фыркнул дракон. «Вот уж не ожидал, что у меня будет такая смешная дочка. Всегда думал, что из яйца когда-нибудь появится кто-то хвостатый и крылатый». Мы с ним рассмеялись. «Знаешь, Хилар, я даже рада, что на нас тогда напали наемники, и я оказалась в том овраге. Иначе я бы никогда с тобой не познакомилась». «Я тоже тебя люблю, цветочек», — лукаво подмигнул дракон. Теперь у меня есть очень смешная и ласковая дочка-подружка. Ты понравишься клану». Тут ко мне подошел оракул. «Ну что ж, Лилия, взгляни на свою татуировку. Салара внесла изменения с учетом свершившегося, чтобы не увеличивать число отметок на твоем теле. Это знак твоей принадлежности к клану, но свойства оберега сохраняются». Я послушно опустила глаза на Киви и в очередной раз обалдела. Все-таки магия — это сложно для понимания. Сейчас Киви была уже не ящеркой, а такого же размера маленьким дракончиком. Пожалуй, это копия Хилара в миниатюре, и даже цвет ее не изумрудный, а переливающийся, как будто и вправду поверхность татуировки выложена хрустальными чешуйками. Я не удержалась и поскребла ногтем. Но нет, это просто рисунок, на ощупь никаких чешуек. «И вот камень покоя, который ты просила». Оракул подал мне овальный голубой самоцвет размером с мою ладошку. «И что с ним следует сделать?» «Просто положи где-нибудь в склепе. Дальше все случится само». «Спасибо. А можно еще вопрос?» Робко спросила я. «Вы, случайно, не знаете, как можно открыть книги, доставшиеся мне от мага? Они не хотят открываться». «Нет», — усмехнулся оракул. «Я жрец, а не маг. Но в школе магии наверняка ответят на твой вопрос». «Вы что так рано встали?» Из пристройки вышел Адриен и сейчас внимательно нас оглядывал. «А, вот и вы», — приветственно кивнул оракул. «Отлично. Вас сейчас накормят и сможете отправиться в путь, как только пожелаете. Камень покоя я уже отдал вашей спутнице». Я молча протянула руку и показала камень. «Лили!» Парень подошел ко мне, развернул и заглянул в глаза. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Нет». Я помялась и почувствовала, что начинаю заливаться краской. Было ужасно неловко, что я скрываю от Адриена мое одраконивание. И в то же время он столько меня обманывал и скрывал информацию, что я не готова пока рассказывать о себе все, потому как уверенности, что это не будет использовано против меня, просто нет. «Ну что ж, я подожду». Он усмехнулся, приподнял мое лицо за подбородок и нежно поцеловал. «Блин, ну что же он делает-то, а? Я, конечно, не против, еще как не против, а очень даже за, но почему опять прилюдно? Точнее, приоракульно и придраконово. Уши уже не просто горели, они пылали факелами, даже жарко стало, несмотря на утреннюю прохладу». «Так, красавчик!» — раздался насмешливый голос дракона. «Веди ее завтракать, а потом я довезу вас до города». «А зачем нам в город?» Адриан отстранился от меня, и я с облегчением вздохнула. «Мне надо в школу магии. Хочу узнать о своих способностях». «И поступить?» Адриан не отпускал мою руку, легонько подтягивая к себе. «Ну, может и поступить, если примут». «Хорошо». Он все-таки подтащил меня к себе и приобнял одной рукой за плечи. Завтраком нас накормил вчерашний молодой жрец. И хотя еще очень рано, рассвет только-только наступил, служитель храма был уже бодр и свеж. Похоже, жрецы тут с рассветом и встают. Вот ведь жуть какая. Вещей у нас с собой мало. Камень покоя для призраков занял свое место в моем багаже, так что сразу после завтрака мы были готовы. Хилар ждал нас у камня Салары, ведя неспешную беседу с оракулом. До города летели примерно полчаса. За это время Адриен рассказал мне на ухо об этом храме Салары и о городе, лежащем перед нами. Храм этот в своем роде уникален. По легенде, когда-то на этой скале Салара явила свой лик одному из жителей мира, который позднее стал ее жрецом и первым голосом Салары, и велела построить здесь храм. Тогда же она сказала, что ее оракулы всегда будут жить именно тут. Вот с тех пор так и есть. Единственный оракул Салары живет только в этом храме. А прочие ее храмы, расположенные во всех крупных городах, просто место для молитв. По отвесным стенам скалы со временем проложили винтовую дорогу, отстроили храм и пристройки для жрецов и паломников. И хотя храм удаленный, но всегда находились те, кто готов преодолеть расстояние и подняться высоко наверх по узкой тропе, опоясывающей скалу, желая задать свой вопрос тому, кто говорит от имени богини. Жрецы жили скромно, занимались параллельно сельским хозяйством, выращивая для себя овощи в огороде, и держали мелкую живность и птицу. А город перед нами – это столица империи Калахари, солнечный Аурингон. Почему солнечный, я не поняла. Но Адриан сказал, что увижу и пойму позднее. Город был большой, даже очень, особенно для средневековья. Его опоясывала высокая стена из белого камня. Дома яркие, стены покрашены в теплые цвета, персиковый, абрикосовый, лимонно-желтый. Крыши тоже яркие, но выдержанные не в красной гамме, как в Беренскоре, а разные, подходящие по цвету к стенам. Чистые окна, отражающие солнце сотнями солнечных зайчиков, цветы на подоконниках, кованые флюгеры на крышах, словно игрушки, такие интересные, что глаз не отвести. Крадущийся кот, рыцарь на коне с копьем наперевес, корабль под парусами, шагающий с лесенкой на плече трубочист, сидящий дракон, вытянувший шею и рассматривающий что-то у своих ног. Флюгер в виде дракона понравился больше всего. Он мне напомнил Хилара. Такая же любопытная и удивленная морда была у этого черного кованого ящера. Между тем мы пролетели к центру. Украшением его, безусловно, был дворец. Ажурный, с множеством башенок, похожий на сахарный замок для фей, каким его рисуют в детских книжках. Вокруг роскошный сад с лабиринтом из подстриженных кустов, лужайками с клумбами и беседками, ровные дорожки между деревьями, пруд с кувшинками. Огорожено все это великолепие кованой оградой. А напротив дворца, через большую площадь с фонтаном, странное архитектурное сооружение. Выглядит как квадрат с пустой серединой, в которой расположен внутренний двор с фонтаном и скамейками, а на каждом углу этого квадрата – башня. 4 башни разных цветов. Адриан сказал, что это и есть школа магии Аурингона. Башни принадлежат 4 факультетам и различаются по цветам. Голубая башня – факультет ментальной магии. Главное в ней – разум, поэтому и цвет чистый, голубой. Башня, покрашенная в 4 цвета, обвивающая ее по спирали, принадлежит факультету стихийной магии. 4 стихии – вода, земля, огонь, воздух. И 4 цвета – синий, коричневый, красный, серебряный, символизирующие их и сплетающиеся в единую спираль. 3 башня, изумрудно-зеленая, с тонкой черной ленточкой у основания. Факультет жизни и смерти. Вотчина будущих лекарей, магов жизни и, как ни странно, некромантов. Ведь жизнь и смерть всегда идут рука об руку. И 4 башня, просто белая, но с мозаикой, изображающей книги. Это факультет вспомогательных наук. Будущих архивариусов, библиотекарей, музейных работников, писцов, владеющих умением писать сложные магические книги, историков. Мне нужен был факультет ментальной магии, так как медиумы учились именно там. И если меня примут, то в Голубую башню буду приходить на занятия. Жили студенты тут же. Комнаты были расположены в 4 сторонах этого квадрата. А те, кто имел дом в городе, просто приходили в школу к утренним лекциям. Хилар сделал еще один круг, позволяя получше рассмотреть все это великолепие сверху, и приземлился на площадь перед центральным входом в школу. «Так, давайте-ка спускайтесь и идите выясняйте насчет поступления». Хилар отставил лапу, чтобы мы могли сойти. «А я на охоту и завтракать. Когда вас забрать?» Адриан подумал, потянувшись. «Хилар, а как ты смотришь на то, что мы заночуем в городе, а завтра полетим обратно? Я бы показал Лилье город». «Можно и завтра». Дракон тоже потянулся и почесал лапой морду. «Но учти, Адриан, за цветочка головой отвечаешь». «Мог бы и не говорить», — укоризненно взглянул на дракона брюнет. «Э, нет, друг мой», — фыркнул тот. «Это во дворце я мог не говорить. Там она под приглядом была. А тут вы наедине остаетесь. Учти, попортишь девку, я не погляжу, кто ты есть такой». «Хилар, Хиларчик!» — выпалили мы с Адрианом одновременно. Причем я смущенно покраснела, а Адриан... А выражение его лица я не поняла. «Топайте давайте!» — дракон подпихнул меня под попу носом в сторону входа в школу. Мы потопали, а мой чешуйчатый папочка взлетел. «Хилар!» — с упреком позвала я мысленно, держа Адриана за руку. «Ну что ты меня в краску вгоняешь?» «Ничего, краска не страшна, а вот честь свою блюди», — строго ответил он. «Ты не на земле. Тут девушка замуж должна выходить девицей, иначе Салара благословения браку не даст. А мне тебя еще замуж выдавать, доченька!» — дракон хохотнул. «Да ну тебя, папуля!» — рассмеялась я.